Глава седьмая. В Вирумских лесах. Сырые бревна внешней стены городища нехотя разгорались. За ними внутри уже вовсю пылали хижины, и жаром веяло на выстроенную вереницу полонян. «Гором, веди их!» — крикнул, восседая на коне могучего телосложения рыцарь. «Передай герцогу, что я смог выпытать, где стоят еще два больших городища эстов. Правда, боюсь, что мужчины там тоже будет немного. Оказывается, они ушли в поход с русским князем. Но съестного будет в избытке, ибо осень». «Хорошо, Хольмгер», — откликнулся командир конвоя. «Я передам, как ты сказал. Правда, тянуться мы будем долго. Подвод совсем мало, и тащить эти все будут на себе». «У твоих воинов что, вместо копий тупые палки?» — ухмыльнувшись, поинтересовался рыцарь. «Нет? Ну, тогда ты знаешь, как их подгонять. Из тех, кто не хочет или не сможет идти, и рабы ведь тоже будут плохие. Так что нечего их тащить к Нарве. Ладно. Передай, пусть ждут нас через неделю или две, не позже. За мной, воины!» Рыцарь призывно взмахнул рукой, и вслед за ним, вытягиваясь в длинную колонну, пошли конные, пешие немецкие ратники. Впереди, словно ищейки, рассыпавшись по сторонам лесной дороги, разбежались харью. «Лучше бы я ехал за Хольмгером», провожая взглядом уходящий отряд, пробормотал Горм. Он явно не торопится к русской Нарве и хорошо повеселится, разбивая эстские городища. А мне тащиться под эту крепость и потом следить, как будут ковыряться в грязи эти рабы. «Гонар! Гонар!» — призывно помахал он рукой. «Гонар! Еще раз проверь все веревки и ремни и поставь через каждые 10 шагов сбоку своего человека. Убивайте каждого, кто не захочет идти или попробует бежать. Я жду твоего доклада, Гонар. Шевелись, нам пора двигаться». Длинные вереницы, состоящие по большей части из женщин и детей, под крики и тычки конвоиров потянулись от горящего городища в северную сторону. В самый конец за ними пристроилось несколько подвод и небольшое стадо из коров и овец. Прошло немного времени, и с большой сосны в дальнем конце выгона соскользнули вниз две фигуры в пластунских лохатках. «Видал место?» — толкнул друга локтем Митяй. «Малый отряд пленных к Нарве погнал, а большой по тропе в сторону Педьи двинул. Она их как раз к городищу Кайра выведет». «Нужно скорее к Варуну бежать», — встрепенулся друг. «Так же, как и это сожгут». «Бежим», — кивнул Митя, и два пластуна нырнули в лесные заросли. «Перехватывать оба отряда у нас людей мало», — произнес досадой Варун. «Здесь только лишь конная дозорная сотня и пластунская мартына. Знал бы, что такое дело, сотню бы Родиона при себе держал. Может, успеют ее возвернуть?» — предположил командир всадников. — Едва ли Родькина смогла далеко уйти. — Нет, Степа, не успеют, — покрутил головой сотник Мартын. — Если бы еще утром дозор с вестью прибежал. А то уж смеркаться скоро будет. Не раньше завтрашнего вечера можно ее только ждать. И Вирумскую дружину примерно в это же время, а то и послезавтра. — Да, нехорошо, конечно, — промолвил Варун. — Отпустить Данов с Полоном в Нарву тоже будет неправильно. Как потом нам, вирумской дружине, в глаза смотреть? Там ведь днем дети, жены воев. Как же так, союзнички, почему не отбили наших, спросят. И что мы ответим? Что рисковать не захотели? Что врага забоялись, потому и не стали делить отряд? Неправильно это, не по-нашему. Нет, братцы, будет так, как я сказал. Бери свою сотню, Степан, и лети за Полоном. Конвой выбьешь и прячь или отводи всех мирных за Педью. А мы пока в Вирумском городище затворимся. Бог даст, до подхода подкреплений продержимся. — Ох, не знаю, Фотич, — покачав головой, промолвил командир дозорной сотни. — Больше 5 сотен против вас, если вместе с Харью. Может, все же половину своих оставлю? — Сказал же, 3 десятков достаточно, — буркнул Ворон. — Давай, не тяни, веди своих. А то тут время на пересуды тратим. — Ладно, — кивнул командир всадников. Поскакали мы. Держитесь, может, отобьем с легкостью Полон, да и поспеем к вам. Не выдумывай, гаркнул Фотич. А ежели не выбьешь весь конвой, разбегутся с него, а потом наскочат на мирных. Давай уже, веди сотню. И ты, Мартын, тоже своих пластунов поднимай. Через Оленей ручей пробежим, эдак мы хороший крюк срежем. Я эти места еще с прошлых походов хорошо выучил. Небось, не раз тут проходил. Так. Все тяжести быстро на коней торочим, сами налегке двинем. Городище вирумцев вышли уже затемно. Собакой услышали чужих издали, но чистоколом вспыхнуло несколько факелов и раздались тревожные крики. «Мели, Суле, Фаре!» — гаркнул, что есть мочи Фотич. «Кто там еще из старейшин может быть? Вожди-то всех поход ушли. Я это, Ворон. Небось, запомнили меня?» «Смотрите, стрелу не метните. Со мной здесь сотня воинов, а совсем рядом Даны с Харью. Ворота открывайте, оборонять городище с вами будем». «Подойти ворота один», — откликнулись со стен. «Оружие не взять. Остальной воин стоять ждать. Идти тихо, не бежать». «Иду, иду», — проворчал Ворон. «Куда уж бежать? Небось, набегались. С полудня без передышки к вам неслись». На освещенном участке стены и ворот мелькали головы и слышался шум голосов. Прошло довольно много времени, и, наконец, по закрепленной за частокол веревке соскользнул вниз крепкий мужчина в шлеме. Потоптавшись у ворот, он запалил факел и, сбежав к подножию вала, оказался подле русского. «Велла», — представился он, внимательно оглядев гостя. «Меня звать Велла. Я тебя знать. Ты приходить с вождь Кайра и говорить на большой совет. Долго быть у нас, потом воевать. Я тоже воевать с немец. Сейчас смотреть твой воин и запускать». «Ну, пошли», — пожал плечами Ворон. «Так-то все правильно, я и сам бы гостей оглядел. Ты что же это, Велла, за вождя тут сейчас?» «Нет, я не вождь», — покачав головой, ответил вирумец. «Весь вождь уйти с воин в поход, я остаться на охрану старшей. Нога болеть, я упасть, не пойти в поход», — произнес он с сожалением. «Твой воин», — кивнул он на вставших при их приближении пластунов. «Вижу. Глядеть и конный тоже есть». «Три десятка», — пояснил Ворон. «На конях провиант и запас стрел юками загрузили, и потом к вам бегом». «Говорить, Дан и Харью рядом?» Осмотрев русский отряд, с тревогой спросил вирумец. «Да, мы слышим, что сильный враг к Нарву подойти». «У нас тут воин очень мало. Один десяток из дружины и три десяток простой охотник. У тебя сотня пеший воин и немного конный. Это очень мало. Большой отряд Дан никак не отбить». «Данов меньше трех сотен, остальные Харью», — пояснил Ворон. «А эти в штурме слабоваты. Скопом в первом наскоке, может, и хорошо полезут. А как отпор им хороший дашь, бегут. С данами — да, с теми, конечно, тяжелей. Ничего, не боись. Нам бы световой день продержаться, а там, глядишь, к вечеру уже и подмога начнет прибывать». «Ну вот, стены вы не нарастили. Рва считай, что вообще нет», — покачал он головой, подводя отряд к воротам. «Не послушал меня Кайра. А я ведь говорил, что укрепляться нужно». «Даны не воевать, немец далеко», — пожав плечами, ответил Велло. «Мы не ждать в этот год никакой враг. Многие воины уйти в поход с ваш князь. Тут остаться старый и больной, и весь мирный народ». Подойдя к обитым медью воротным створкам, он постучал кулаку. Они дрогнули и со скрипом распахнулись. «Заходим, ребята!» — крикнул Ворон. «Десятникам развести своих людей по стенам, осмотреться. Тетивы луков и самострелы оглядеть, если нужно, заменить. Около каждого боевого места, чтобы тройной запас стрел был». «Пошли к старейшинам», — кивнул сопровождающему. «Буду с ними говорить. Городище нужно готовить к бою. Всех мужиков и парней, и даже тех баб, кто оружие умеет держать, или те же камни сверху кидать, нужно ставить боевой ход. Городище ваше не маленькое, и моих пластунов может не хватить на всю длину стен. Степан Васильевич, всех вирумцев держат в самом центре поляне», — закладывал командиру дозорной сотни разведчик. «Нападения, похоже, никто не боится. Вовсю костры палят, а караульные больше за самим полоном смотрят, чем за лесом и окрестностями. Мясным духом от этой поляны аж за версту тянет. Мы еще и огня не увидели, а уже ясно, что совсем рядом свежую убойну запекают». «Ну, правильно. Стадо ведь за собой гонят. Чего бы мясным духом с поляны не тянуло?» — усмехнувшись, заметил один из десятников. «Сколько доведут, столько и доведут коров и овец до Нарвы. Никто за съеденных и отчета не потребует. А в крепостном лагере не больно-то чего перепадет. Вот и спешат набить брюхо». «Караульных вообще много там?» — поинтересовался сотник. «Тайных засидок на деревьях или в кустах не заметили?» «Тайных не было», — уверенно заявил разведчик. «Мы со Златкой всю поляну вокруг обползли. Заприметили, коли были бы». «С десяток харьев с копьями за кострами стояло. Спиток у стада. Ну и данов еще трое было. Там среди пленных, правда, еще кто-то шарахался. Бабский визг громкий слышался. Дети шибко кричали. Но сколько там и кто безобразничал, не разобрали». «Все ясно», — кивнул командир сотни. «Долго времени ожидать у нас нет, братцы. Хочу я поспеть на помощь нашим в городище. Хоть и сказал Ворон, чтобы даже не думали об этом, но я мыслю, что нельзя оставить их одних. Неизвестно, когда еще сотня Родиона подбежит и когда главное войско прибудет. Поэтому сейчас все выносимся, рубим яро конвой и освобождаем полон. После того меньшую часть сотни я оставляю для охраны, а с большей скачу к городищу. Действуем быстро, с налета в мечи и копья. Главное — напор и ярость. В первую очередь вырубаем караул и потом идем гребнем по поляне. Все ясно? Тогда по коням». 70 всадников с ревом и свистом вылетели из темноты и обрушились на опешившего от неожиданности врага. Как видно, костры на поляне разложили, чтобы смотреть за полоном, и хорошо освещенный ими караул был уничтожен сходу. Разбегавшихся датчан и харьев настигали, кололи копьями и рубили мечами. Только в одном месте, как видно около предводителя, сгрудилась дюжина датчан, вооруженных кто чем. Пара десятков конных выхватили из-за спины луки с арбалетами и, не ввязываясь в ближний бой, осыпали эту группу стрелами и болтами, а потом добили. «Двое раненых только у нас», — доложился командиру дозорной сотни заместитель. «Данных, похоже, мы всех тут кончали, а вот харью пара, тройка десятков, все-таки смогли в лес сбежать. Вслед пометали им стрелы, но вдогон не пошли». «И правильно, Ильич. Нечего на них время тратить», — одобрил сотник. «Эти беглые для нас теперь не опасны. Там и оружия-то среди них не было. Небось, с испугу до самой Нарвы будут нестись. Ладно, оставляем десятки Агея и Мамыша тут, на охране отбитых. Остальным отдышаться и быть готовыми к уходу». «Как скотину между собой связали», — сетовали всадники, развязывая узлы на шеях у пленных. «И детвору вместе со взрослыми. В синяках все избиты, оборваны. Все, все, тихо, тихо, свои мы», — успокаивали они испуганных людей. «Скоро в главное городище вас отведем. А там уж отцы, мужья с похода вернутся и заберут». «Десяток Агея и Мамыша остается на охране», — донесся командирский окрик. «Всем остальным седлать коней!» «Пятка, побегли!» — толкнул, пробегая мимо воина, развязывающего узел, у ребенка товарищ. «Слышал, зывают. Найдется кому помочь». «Сейчас, успею!» — проворчал тот. «Вот же как затянули сволочи!» «Ага, пошел!» «По коням!» — донеслось до воина. «Десяток ширяя идет передовым. В двух сотнях шагов. Разобрались все!» Слышали за спиной. Всадник снял петлю с шеи и кинул веревку на землю. «Ну все, побег я. Держи, дочка!» И, сунув ребенку ржаной сухарь, понесся к табунку стоящих под седлами коней. «Вихрь, ко мне! Ко мне, родной!» К утру хорошо подморозило. Лужицы в боевом ходу покрылись тонкой корочкой льда, и он похрустывал под ногами караульных. Пластуны, укрывшись пологами, сидели, прижавшись друг к другу у стены. Если Спиридон не прислал гонца с вестью, значит, враги далеко. Донеслось до Митяя. Похоже, не захотели идти они ночью, а нам это и на руку. Не спешат даны, уверены, что раздобьют и при свете дня городище. Мимо протопали Ворун с сотником Мартыном, и Митяй толкнул локтем друга. «Все, проспишь, месток. Слышал, бой откладывается». «Слышал, слышал», — пробормотал тот. «Ты что же думал, я прям без задних ног дрыхну?» «Ага, конечно. Поспишь тут такой холодине». И завозился, поправляя полог. Еще и грязник не прошел. А так холодно, как будто зима нынче, того и гляди, снегом все запорошит. «Спи, Митяй, не боись, без нас войну не начнут. Если подойдут злыдни, сразу разбудят». Ночная мгла таяла в сером рассветном сумраке. Постепенно проступали предметы, окружающие городище. Кучки дров, колоды и стажки стена. А вот открылась и дальняя опушка в самом конце выгона. «Ворон, еда скоро готовой!» Подойдя, оповестил стоявшего в боевом году старшего русского отряда Велла. «Каждый дом, где готовить, кормит 10 воин. Еда хорошая. Старейшина велит жителям много жирной пищи варить. Перед каждой дверь, как ты и сказать, стоять ведро с чистой вода. — Это хорошо, — кивнул одобрительно Фотич. — Мартын, поднимай людей, пусть умываются и плотно завтракают. В следующий раз не знаю, когда горячая пища будет. Воинские десятки еще съели, когда из зарослей опушки выскочила фигура в пластунской лохматке и поспешила к городищу. — Ворон Фотич, десятник наказал вам передать, что вражий отряд перешел через Утиную речку, — чистил гонец. — Впереди харью бегут, потом сотня данов в конном строю едет, и в самом конце большая пешая сотня топает. — Верст 5 до нас осталось, — произнес старший русского отряда. — Получается, переночевали и потом сюда двинули. — Значит, точно при свете дня штурмовать городище хотят. — Ладно, тогда делаем, как задумали. — Велла, поднимешь на стены народ, только когда я скажу. До моей команды, чтобы там лишних никого не было. Ты все хорошо уяснил, Вела? Все должны слушать меня и делать, как я сказал. Да, вождь, я все понять, — подтвердил тот. Мейлис сказать, ты теперь вождь, тебя слушать, как Айвор или Рандольф. Он видит, ты спасти племя. Видит он, — проворчал ворон. На стенах пока чтобы по паре человек с каждой стороны стояло, не больше. Всех остальных пока внизу собирай. «Ну все, начинаем!» Вскоре к воротам подбежал десяток пластунов. «Ворота завалили! По веревкам забирайтесь!» Крикнули им и сбросили пару веревок. Минута, и прибывшие пластуны уже были наверху. «Близко уже они, Ворон Фотич!» — докладывал старшему русского отряда Спиридон. «Харью, небось, вот-вот уже можно ждать. Они передовыми трусят. А даны, те уже неспешно за ними следуют». Почему еще медленно? Потому как несколько подвод с собой тащат. Небось, через ручьи и реки намаялись их вытягивать. Ну вот, какой-никакой, все же осадный припас они с собой, выходит, везут, — произнес стоящий рядом Мартын. Да и так те же котлы, веревки, топоры и всякие скобы. Все железное хороший вес имеет, а без него и таран годный не сладить, и хорошего дерева быстро не наготовить. «Спиридон, корми своих быстро!» — приказал десятнику ворон. — Пока эти не подошли, немного времени у вас есть. — Андреевич, все остальные десятки поднимаем на стены, на те места, какие каждому определены. Пусть пока тайно сидят в ходу. — Конным ждать — это наша засадная и последняя сила на случай прорыва врага. — Все, всем, кроме Спиридоновских, разойдись по местам. Разведчики Харью давно уже вышли к опушке и пристально углядывались в выставленный поверх вала на возвышенности у реки Чистокол. В небольшие воротные угловые башенки и слабое подобие рва. Караульных на стенах было мало, мелькали голову под башенными навесами, да у ворот сверху топталась пара человек. Вождь Харью не выдержал искушения. Уж больно мирно выглядело это сонное вирумское городище. Совсем недавно прошлое в отсутствии хороших защитников взяли без большой крови, и лучшая добыча там досталась датчанам. Воины роптали. Они проливали кровь, а им доставались только лишь обглоданные кости, объедки, словно худым псам от хозяев. «Мы откроем для рыцаря Хольмгера и его воина ворота», — оповестил своих сотников предводитель. «Покажем, что и мы стоим большего, чем быть просто на подхвате. Нас должны уважать. Пусть воины срубают жерди, разматывают веревки и готовят простейший осадный припас. Времени у нас мало. Вамбала, Олев, Харри. По моему сигналу, ваши сотни бегут к стене, забираются наверх и прорываются вовнутрь городища. Будьте храбры, вам будут противостоять полсотни стариков и коллег с бабами. Неужто вы не сможете с ними совладать? — Велла, поднимай наверх народ! — крикнул, увидев выскакивающие из леса фигуры людей-ворон. — Пусть они шумят, как мы и говорили. В городе зазвенело било, до выбегающих на выгон Харью долетели испуганные возгласы и визги женщин. Сотни эстов, держа в руках веревки и шесты, огромной толпой бросились вперед. С Чистокола навстречу полетели первые стрелы. «Быстрее, быстрее!» — гнали своих воинов сотники. «Нужно поскорее забраться на стены!» «Всю сотню сюда!» — оглядывая выгон с угловой башни, скомандовал вестовому ворун. «Они не заморачиваются. Всем скопом прямо к воротам несутся. Всем прибыть к воротной стороне. две сотни шагов до ворот, полторы. До бегущих самыми первыми атакующих долетели стрелы. Несколько человек упали. Но разве это могло остановить остальных? «Всех убить, а!» И толпа ускорилась. «Ждем, ждем, рано!» Возвысил голос Мартын. «Готовься! Бей!» Сотня голов в полукруглых пластунских шлемах резко вынырнула над чистоколом, и град стрел с арбалетными болтами ударил Пахарью в упор. Митяй с Местком накручивали свой реечник, перезаряжая, а рядом щелкали тетивы луков из Тома и Пучи. Вот где было их преимущество. На каждый вылетевший болт приходилось по 7-8 стрел, пробивавших плохо защищенное тело. «Речники! Лучников сзади причешите!» — долетела команда ворона. «Не давайте им спокойно целиться!» «Для речников цель — лучники, что позади пешцев!» — продублировал команду Серафим. «Митяй, Месток, в них стреляйте!» И, выхватив сразу две стрелы, послал одну за другой. Над головой свистнуло, вскрикнул, высунувшись во весь рост, старик Эст. И Митяй, сделав последний щелчок, поставил свой самострел между двумя заостренными кольями. Вот она, цепочка стрелков Харью. Мечется между ними, указывая рукой на стену, высокий воин. И Митяй, совместив на нем прицел, выжал спусковой крючок. Стальная дуга, резко выпрямляясь, тряхнула самострел, и он нырнул вниз, начиная сразу накручивать ролик. 10, 12, 15, — шептали губы. «Довольно!» «Еще выстрел!» Болт ударил лучника, и он снова нырнул вниз. «Бегут!» — донеслись крики со стен. «Бегут к лесу! Бей их, ребята!» Побросав шестые веревки у подножия вала, Харью стремительно неслись к опушке. Вслед им летели стрелы и болты, и они падали, устилая мерзлую землю телами. Перестали щелкать из-за большой дальности тетивы луков. Но речники продолжали добивать почти до самой кромки леса. Последнего врага Митяй подстрелил прямо у дерева, взяв сильно выше прицел. «Осмотреться в десятках! Оружие проверить, раненых обиходить!» — покрикивал, проходя по боевому ходу, Мартын. «Молодцы, ребята! Хорошо вы Харью причесали! Теперь без своих господ Данов они точно не полезут!» По боевому ходу пронесли тело убитого пластуна. «Из десятка Урмаса», — промолвая, прижимаясь к бревнам чистокола из Тома. Федьке Торжковскому прямо в горло стрела попала. Вишь, как оно. Только сегодня парень горячего поел, веселый был, шутковал, и вот. Следом эсты вынесли седого деда. Капли крови, стекая, олели на жердяном настиле. «Хорошая смерть», — произнес Путша. «Видно, когда-то дружинным воином в своем племени был. Белый весь, скрюченный, а стрелы метал не хуже молодых. Красавица, а мне воды поднеси», подмигнул проходящий мимо с кувшином женщине из Тома. Та остановилась и пожала плечами, силясь понять, что от нее хочет пришлый воин. «Вода, вода пить!» — потянулся к кувшину пластом. Та улыбнулась и протянула посудину Русичу. «Ох и хороша, ох и вкусна водица!» Сделав несколько жадных глотков, ухмыльнулся тот. «А уж из рук такой лебедушки и вдвойне вкуснее! Голуба, а люб я тебе! Отобьемся, может, посватаюсь?» «Тебе тут посватаются!» Вдруг рявкнул вышедший из лестничного подъема ворон. «Так как крутишь, что до самого погоста чесаться будешь! Не видишь, дурила, что у нее передник и голова вместе с шеей белым линником?» «Эст линник. Элемент одежды. Подвой. В традиционной эстонской культуре линник — это старинный женский головной убор в виде длинного узкого полотенца или шарфа из льна, украшенного вышивкой или кружевом. В древности он указывал на замужний статус женщины. Плотно укрытая. «Не девица это вовсе, а мужняя жена! А ну отдай кувшин! Живо новые стрелы в короб набей и тетиву замени, вижу, потерлась она!» «Так я же не знал!» Под смешки товарищей из Тома вернул посудину женщине и освободил проход. «Ох и кобелина!» — буркнул командир, проходя мимо. «Смотри, Марфе-то расскажу, как ты к чухонским бабам сватаешься. Погляжу, как в поместье ужом виться будешь». «Ворон Фотич, ну ты чего? Я же не всерьез. Пошутковать даже нельзя», — жалобно воскликнул пластун. «Да мне никто из чухонок не надобен. Истинный крест. Ворон Фотич, ну ты же нарочно сейчас про Марфу». «Ворон Фотич, побойся Бога! Тот, следуя дальше, лишь махнул рукой, не оборачиваясь. — Все, Истома, дошутился! — хохотали пластуны. — Вот и думай теперь, как быть. — Этот наскок дело легкий вышел, — увидев подходящего ворона, произнес Мартын. — Не ждали такого отпора лесовики. Вот теперь следующий уже всерьез будет. Прошло около часа, и у дальней опушки, куда убежали Харьё, замелькали людские силуэты. Раздался стук, а потом затрещало и с шумом рухнуло большое дерево. — А вот это уже сюда хозяева прибыли, — промолвил, вглядываясь в дальнюю кромку леса Фотич. — Готовить осадный припас начали. — Эх! Знать бы, где сейчас наши главные силы идут, или хотя бы дружинам верумцев до сотни ротики, — изрек Мартын. — Сколько нам держаться без них? — До вечера точно можно никого не ждать, — отозвался Ворун. — Ротики на пластуны за Чудское озеро зашли. Пока это они обратно подбегут. Одна надежда сейчас на верумцев. Если до них весь долетит в нашествие, небось сил не пожалеют. Быстрее конных сотен по лесам будут нестись. Солнце пробежало полуденный круг, и на выгон из лесных зарослей начали выставлять осадный припас. Первым выкатилось пяток телег с наколоченными на них высокими щитами. Следом выбросили толстые связки прутьев, фашины и сколоченные из жердей штормовые лестницы. А вот из кустов показалось какое-то облепленное множеством людей громоздкое сооружение. — Что это такое? — тщательно целясь пробормотал Митяй. — Телега не телега. Что за чудо-юдо? — Похоже, таран данский, — всматриваясь, изрек Серафим. — Вишь как? Широкие катки колеса на земле, рама из стволов, и поверх нее на торчащем бревне железо блестит. Точно таран. А этим челом железным он будет ворота или стену прошибать. — Ишь, вырядили свинью, — сплюнул Митяй, прищуриваясь. — Тяжелая. Далеко ли докатят? — Докатят, — сумрачно отозвался Серафим. — Вон сколько их, как муравьев навалилось. — Видишь, шкурами мокрыми щитовой верх обложили. Это чтоб наш огонь их не взял. Да и грязь морозом прихватила. Подверди-то уж точно докатится. Ну-ну. Митяй выдохнул и, замерев, выжил крючок спуска реечника. Мощные стальные плечи самострела выкинули оперенный болт к цели. Следом выстрелил своего и месток. «Попал, нет?» — спросил он десятника, не отрывая взгляда от выгона. «Не разобрать?» — пожал тот плечами. «Кажись, зацепил. Вроде упрыгал один в кусты. Давайте-ка, ребятки, вы и дальше по тарану бейте. Только не спеша, с толком, чтобы впустую болты не метать». Данные атаковать не спешили. Как видно, их командиры выбирали то место, по которому вернее было бы ударить. Мелькали среди кустов силуэты конных и пеших. Несколько раз выезжали на открытое место, одетые в доспехи воины. Держались они далеко. Как видно, хорошо зная убойную силу русского оружия. Несколько посланных в них болтов никакого ущерба ни им, ни животным не причинили. «Эвана как берегутся», — проворчал Серафин, сплюнув со стены вниз. Знает, что болт из реечника и кольчугу добрую шьет, и щит дубовый колет. Городище, стоявшее на возвышенности у излученной реки, имело самую покатую восточную сторону, где и были ворота. Именно к ней раньше бежали на штурм Харью. Тут же, похоже, решили идти их хозяева, собирая на опушке рать. Все правильно. Если катить таран, то только здесь, — заметил десятник. На обрыв его никак не затянешь. Вирумцы хорошо здесь берег подрыли. А вот, похоже, и начальство пожаловало. Из лесной тени, окруженная плотным кольцом конных оруженосцев, выехала группа рыцарей. Поверх их кольчуг были надеты яркие, расшитые гербами котты. А шлемы топ-хельмы с узкими прорезями для глаз зловеще блестели на холодном солнце. «Гляди, какие гуси важные!» процедил Митяй, снова пристраивая арбалет на зубец стены. «Может, дотянусь?» «Сиди тихо!» — оборвал его Серафим. «Далече они! Вишь, как на ладони нас высматривают! Сейчас зачнут!» Словно в ответ на слова Серафима, конная группа пришла в движение. Рыцари не пошли в атаку, они лишь расступились, открывая проход. Потоком выплеснулись из него Харью. Облепив стоящие наготове тараны телеги, они покатили их вперед по выгону. Вслед за ними с штурмовыми лестницами выступили, разбившись на десятки, даны. Серафим охватил взглядом первую волну нападавших. Те шли споро, прикрываясь щитами телег и тарана. У некоторых были и свои щиты. За спинами яростно кричащих харью мерно и молчаливо шагали датские кнехты. Их стальные шлемы поблескивали в такт шагам, создавая пугающий контраст с беспорядочной толпой ополченцев. «Вот значит, как задумали», — процедил десятник. «Своих берегут. Подстрелы пустили чернь до холопов. Харью для них, что псы для охотника. Пускают первой сворой, чтобы нас измотать, да стрелы наши собрать. Дядька Серафим, таран-то уже к воротам свернул». Митяй послал болт и снова взялся за взводный рычаг арбалета. «Вижу». «Не суетись, пока только вы из речников бьете. Остальные ждут, когда даны ближе подойдут или из-под прикрытия высунутся. Нам не эту голодьбу ловить надо, а тех, кто за ними лестницы тащит», — промолвил десятник. «Без лестниц даны на стену не взлетят. Хоть 100 раз рыцарями назовутся. А вот теперь, пожалуй, и нам пора». «Лучники, бей!» — донеслось с воротной башни, и сотня стрел с шелестом ударила по датским порядкам. Как бы ни были защищены воины доспехами, но граненые, сработанные против брони наконечники, находили уязвимые места. Вирумцы метали стрелы в харью на 5-7 десятков шагов. Для лесных воинов и они были опасны. Щелк! Стрела впилась в бревно чистокола около головы Митяя. «Кто?» И он, быстро окинув взглядом бегущую толпу, заметил лучника. Невысокий кряжистый лесовик, приотстав от атакующих соплеменников, натягивал тетиву. «Пригнись, месток!» — рявкнул Митя, и слева, шагах 5, вскрикнув, упал пораженный стрелой вирумец. «Зараза!» — рявкнул Митя и, вскочив на ноги, нашел стрелка. Тот, выхватив из колчана новую стрелу, уже наложил ее на тетиву, внимательно оглядывая частокол. «Получай!» Речник сухо щелкнул, и болт пробил ему грудь. Таран был уже на подъеме у ворот. В него впивались горящие стрелы, но сырая кожа и хорошо промоченная водой древесина не занимались. Прикрытые щитами воины харью с криками толкали тяжелое орудие. То один, то другой из них падал, пораженный со стен. Под прикрытием вассалов даны забежали на вал, и о стены частокола стукнули штурмовые лестницы. Русские вирумские воины разили их сверху, принимали карабкающихся на копья и рубили мечами. Жители сбрасывали на головы камни и бревна, но удержать атакующий порыв неприятеля было уже невозможно. Таран начал бить по воротам, а на стену запрыгнули первые враги. «Не удержимся!» — крикнул десятник, орудуя мечом. «Вон как прут!» И, излочившись, уколол мечом спрыгнувшего боевой ход с лестницы дана. «Серафим, пригнись!» — рявкнул месток, посылая болт другого врага. Прямо на накручивающего ролик Митяя выскочил третий. Рука его занесла боевую секиру для удара. «Не успеваю», — отчетливо отпечаталось в голове. «Это конец». Рука только накладывала болт. «Еще бы секунду, но этого времени просто уже не было». «А-а-а!» — с диким криком откуда-то сбоку выскочил вирумский ополченец и ткнул копьем Дана в грудь. «Тот шатнулся, но устоял». Колчуга удержала наконечник, и он опустил лезвие секиры на голову вирумцу. Болт встал в паз, и Митяй послал его в грудь противнику. Под ноги Митяя, обрызгав кровью, рухнули тела союзника и врага, а над острием частокола показалась новая голова в шлеме. «Твердята на стену!» — призывно прокричал с воротной башни ворун. «Не до конного боя сейчас!» Выдохнул он, посылая одну за другой стрелы в суетящихся около тарана харью. «Ворвутся вовнутрь, уже толку не будет!» 3 десятка всадников, подскочив к атакуемому участку, спешившись, забежали по лестничным ходам наверх и ударили с двух сторон по прорвавшимся. С большим трудом удалось очистить стену. У ворот же все было плохо. Ударное бревно тарана с железным наконечником било не переставая. Створки трещали и грозили вот-вот рухнуть. Пластуны отчетливо понимали. Если это произойдет, вся масса противника, только что отбитая от стен, ринется в открытый проход. «Ура!» — донесся атакующий клич. 5 десятков всадников из дозорной сотни вынеслось с дальней опушки леса. Развернувшись на ходу в линию, они выпустили стрелы по готовящимся к атаке отряду датчан. 2 десятка конных неприятелей вместе с рыцарями были смяты и изрублены. Сброшенного с коня предводителя с трудом отбили персцы датчан. Потеряв несколько человек в вязком бою с ними, русский командир отвел свой отряд к опушке. Харью, бросив таран, отбежали от ворот. Вместе с ними оттянулись подальше и даны. Над полем боя повисла пауза. Вовремя Степан подошел, вытирая с разгоряченного лба пот, изрек Ворун. Вот ведь негодник. А я ведь ему говорил рядом с полоном быть, не послушал. Хорошо, что не послушал, вымолвил стоящий рядом Мартын. Сейчас бы кто в живых остались, внутри городища за каждый дом бы рубились. И все без толку, все одно бы полегли. А так хоть какая-то надежда появилась. Мало сил у Степана, произнес Ворон Фотич. Полусотни наскочил, с десяток убитыми и ранеными потерял. Сейчас разберутся даны, что к чему, и их в лес загонят. Коней стрелами побьют и самих прикончат, а потом и за нас возьмутся. Время шло, но неприятель никаких активных действий не предпринимал. Как видно, понеся большие потери и опасаясь, что русские что-то задумали, он не решался более атаковать. Казалось и то, что главный рыцарь был ранен, а большая часть его конной охраны полегла. Оттянувшись в лес, враги выставили наблюдателей на опушке и разбили в чаще лагерь. «А может, и не полезут больше?» Вглядываясь в маячивших вдали харью, промолвил командир пластунов. «Видишь, как Степан умно сделал?» Ударил быстро и сразу с глаз скрылся. «А эти гадают теперь. Может, это передовой отряд от большой рати был?» Смеркалось. Со стен спустилась пятерка самых опытных пластунов и, прикрываясь отвесным берегом, проскочила к реке. Миновав через брод водную преграду, вскоре они уже были в лесу. Вернулись в городище около полуночи. «На опушке только пара десятков лесовиков стоит, Фотич», — докладывал командиру Репех. «Остальные его только недавно с места снялись и потянулись по тому самому пути, по которому сюда зашли. Идут медленно, потому как темень, а с собой еще и раненых на подводах везут. Точно уходят?» — поинтересовался Ворон. «Может, хитрят? Глаза нам отводят?» «Точно, точно!» — утвердительно кивнул пластун. И, что интересно, большая часть харьи вперед убежала. Даны сами с повозками тащатся. «Похоже, не хотят они больше за хозяев умирать», — произнес Фотич. «Ладно, тогда полусотню снаряжаем вслед. Мартын, сам ее поведешь. Как только подмога приедет, мы вслед за вами вместе с ней двинем. Ты гонцов почаще присылай». Первой к городищу прибыла с южной стороны веромская дружина. 400 воинов упали в изнеможении на выгоне, ожидая, пока вожди решат, что делать дальше. Подбежал гонец от Ростислава. «Сотня в 3 верстах», — доложился он Воруну. «Идет без передышки». По пути небольшой отряд харью заметили. Люди в нем пуганные были, оружие не у всех при себе, видать, потрепал кто-то. Ну, а мы уж добили. «Айвар, тебе взять всех своих и пройти коротким путем до Оленьего урочища», — распорядился Кайро. «Потом идти вдоль черная трясина. Тропу ты хорошо знать. И около самой топи делать засаду. Твоя задача — не дать врагу уйти короткий путь». «Думать я, не будут они через тебя с боем прорываться. Большой круг пойти, а нам это надо. Тут уже мы с главной силы нагрянем. Хочу я, Ворон, всех тут известь», — посмотрел он на русского командира. «За сожженный городище отомстить, за кровь и смерть стариков, женщин и дети. Чтобы все тут легли и даны их харью. Все, кто нам прийти». «Ты в своем праве, Кайра», — согласился Ворон. «Это твоя земля». «Командуй, как лучше их перехватить.